Предварительный диагноз матери прозвучал, словно гром среди ясного неба. К такому невозможно было быть готовым, и даже зная, что у Людмилы Матвеевны есть то самое новообразование, Марк надеялся на лучший исход. Не случилось. Предположительно, оно злокачественное, нужна биопсия, но подобраться будет очень сложно, так что готовимся к вмешательству и постараемся сделать так, чтобы оно прошло максимально аккуратно. Эти слова, показавшиеся просто набором каких-то звуков, буквально прибили Гранина к месту. С ним говорил онколог той клиники, где находилась его мать, и откуда она, судя по тому, что услышал Марк, уже могла не выйти. «Есть шансы, что это нечто можно удалить?» – спросил Гранин, и врач тут же замотал головой. «Нет, но на данный момент существует множество других способов лечения онкологии». Страшное для множества людей слово прозвучало сухо и как-то ровно. Наверное, так было даже правильно – говорить о болезни без эмоций, как о данности. Только сердце Гранина не могло оставаться безучастным, забилось быстро и рвано. «Хорошо, вы ничего пока ей не сообщали», – уточнил Марк. Врач помотал головой. «Нет, я хотел обсудить это с вами. Лучше будет, если это сделаете вы или я». Гранин почти не задумался над ответом на вопрос. Конечно, он был уверен в том, что такого рода новости лучше слышать от родных. «Я сейчас поднимусь к ней и все расскажу. Операцию назначите как можно скорее?» Онколог посмотрел на него не без задумчивости во взоре и ответил. «Мы с вами чуть позже еще обсудим все нюансы, но вы должны понимать, что вмешательство может вашу маму убить. Ситуация очень непростая». Гранину хотелось запрокинуть голову к равнодушному Богу и спросить, за что ему это. Но он был также твердо уверен в том, что если ничего не предпринимать, это убьет Людмилу Матвеевну гораздо быстрее, чем опухоль. «Хорошо. Тогда пока я просто говорю о вмешательстве как о данности, а дальше будет видно». Марк поднялся и направился к выходу из кабинета. Немного задержался на пороге. Наверное, у всех людей, которые сталкивались с такой болезнью родных, в голове сразу выстраивались целые истории о том, как и чем нужно лечить эту гадость. Но Гранин напомнил себе, что находится сейчас Людмила Матвеевна в лучшей клинике. Значит, все пройдет так, как нужно. «Всего хорошего», – попрощался он с врачом и покинул его общество. Теперь дело было не самое простое – сообщить матери о том, чем именно она больна. В палате Людмилы Кристины не оказалось, хотя Марк и подумывал о том, что непременно обнаружит рядом с мамой Павловскую. Но Крис или обиделась на его последний пассаж, который он выдал ей не таясь, или же, наконец, занялась чем-то иным, помимо тех дел, которые к ней имели весьма опосредованное отношение. «Сыночек!» – расплылась в улыбке Людмила Матвеевна, отчего у Гранина стало щемить сердце. «Я так переживала!» Он подошел, присел рядом и взял мать за руку. Пальцы ее были прохладными и сухими. Осмотрела она на него с такой надеждой, что у Марка по душе разливалась лишь горечь. «Мамуль, у меня есть новости. Тебе нужна операция, чтобы понять, какого рода дальнейшее лечение потребуется». Даже слишком воодушевленно, за что тут же себя обругал, объявил Гранин. Людмила Матвеевна, похоже, сразу почувствовала подвох. Она посмотрела на Марка пристально, после чего потребовала ответа. «Что со мной? Я хочу знать все, и даже не вздумай ничего скрывать. Я все равно выясню». И, конечно же, ничего он таить не собирался. Просто взял паузу, прежде чем выдать коротко и почти без эмоций. У тебя новообразование, весьма внушительное. Оно спрятано глубоко, но врачи хотят попробовать к нему добраться при помощи видеоторакоскопа и возьмут биопсию. Дальше будет понятно, что с ним делать». Только он произнес эти слова, как понял, что если Людмила Матвеевна и ждала каких-то плохих вестей, то явно не рассчитывала на то, что они будут настолько сокрушительными. Лицо ее стало еще более бледным, хотя и без того на нем отсутствовали все краски, а рука потянулась к горлу. «У меня рак?» — выдавила она из себя таким голосом, от которого Гранин испытал еще больше ужасающих эмоций. Его матери нужно было сохранять позитивное настроение, хотя о чем он вообще? Какой тут позитив, когда новости такие страшные? «Это пока неизвестно. Мы будем выяснять. Врачи ничего не говорят, ни хорошего, ни плохого. Так что пока ты просто должна знать о масштабе случившегося, но не придумывать ничего сверх меры». Он даже голос повысил, чтобы донести основную мысль. Не нужно у себя в голове изобретать бог знает что. Вот будет точность в анализах, тогда и есть смысл искать пути решения. Однако Людмила Матвеевна была раздавлена услышанным. Это Марк видел воочию. Она прикрыла глаза, опустилась на подушках ниже. Когда он начал говорить, замотала головой и горестно застонала. И Гранин замолчал, так и не сказав каких-то банальных слов, которые сейчас могли быть совершенно не к месту. «Уйди, я хочу побыть одна». Хриплым шепотом, больше похожим на нечто замогильное, взмолилась мать. Марк сцепил челюсти от того, что раздирало его душу на части. Вроде бы только что сам думал о том, что им нужно держать голову холодной, и вот. «Уйди!» Он поднялся с края постели, но не спешил покидать общество Людмилы Матвеевны. Немного помедлил, а потом ему в голову пришла мысль. «Мам, помни, что у тебя есть внук. Пусть даже ты и не считаешь его мать достойной твоего сына. А еще не веришь в то, что он от меня. Но мне и анализы никакие не нужны, чтобы знать. Папа Тимофея – я». Речь вышла хоть и короткой, но весьма жаркой. Гранин преследовал сейчас ту цель, которая нарисовалась в мозгу совершенно внезапно. Пусть Людмила Матвеевна настроится на тот факт, что у нее есть внук. Единственный. А уж если Настя не отправит его прочь, когда он выдаст ей просьбу дать его матери возможность увидеть Тима, то это может сыграть очень большую роль в выздоровлении. Однако Людмила Матвеевна всем своим видом показывала, что ей это неинтересно. Она молчала, так и продолжая держать глаза закрытыми, а губы скорбно поджатыми. И Марку не оставалось ничего иного, как просто выйти из ее палаты. Но его собственная тирада придала ему сил. Он уцепился за свою идею руками и ногами, она и стала ориентиром для Гранина. А еще он решил отказаться от той затеи, которая для Насти была оскорбительной. Пока стоит не давить на мать его ребенка своими поцелуями и прочей ерундой, а отдать ей то, что он Насте задолжал. И надеяться, что она не откажет ему в его просьбе. Если только сама Людмила Матвеевна захочет увидеть внука. Ведь порой самые светлые эмоции способны на чудо. И оно сейчас Гранину очень и очень нужно.